Долг каждого свидетеля Христова указать грешникам путь спасения. Однако, указав им на Христа, мы не должны думать, что этим наша обязанность к ним кончена. О нет, дорогие мои, путь этот завален всевозможными препятствиями и помехами, и наша задача заключается в том, чтобы устранить эти камни преткновения. Сколько душ, начавших на этом пути, со временем спотыкнулись и пали по той простой причине, что не было проводника, который предотвратил бы их падение устранением этих камней. Вот почему пророк Исаия говорит: «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимайте знамя для народов». Вы заметили, что наш долг не только поднимать знамя и велеть людям входить в ворота спасения веры в Иисуса Христа, но мы должны также делать ровным путь, убирать преграды и удалять камни. И вот сегодня с помощью Духа Святого я желаю в первую очередь еще раз высоко возвысить знамя спасения и затем по силе возможности устранить хотя бы несколько таких камней преткновения, на которых путешественники в небесную страну не раз спотыкались. О, дал бы Господь, чтобы это слово помогло кому-нибудь сегодня вновь подняться и продолжить начатый путь. Сколько есть на этой дороге также ям, рвов и болот, которых следует покрыть и заполнить. Это мы сделаем при помощи обетований Божьих. Мое желание и молитва возлюбленной, чтобы сегодня этот путь сделался хоть немножко ровнее, чуть глаже, по которому легче будет пройти какому-нибудь страннику вечный град. Есть, возлюбленные, только один путь к небу. Христос сказал: «Я есть путь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Если Христос является этим путем, то спасение возможно только верой в Него, в Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел сказал темничному стражу города Филиппы, когда тот спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Вот оно, наше знамя: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Спасение возможно только верой в Иисуса Христа, иначе оно невозможно. А веровать в Иисуса значит просто возложить свою надежду на Христа как Спасителя. Бог в Слове Своем велит нам верить в Сына Его, и если Он так повелел, то значит, Он же и даст способность нам так верить. И как раз тут мы встречаемся с первым камнем преткновения. Мне кажется, я слышу, кто-то стонет и говорит: «У меня так мало веры. Не знаю, верю ли я вообще или нет. Как может быть, чтобы такая вера могла бы меня спасти?» Мой друг, твоя беда в том, что ты слишком устремился в себя. Ты в себя смотришь, в себе ищешь веры, и пока ты не обратишь свой взор на Христа, ты будешь продолжать малодушествовать. Враг этого и хочет. Он будет играть на этой струнке, что, мол, вера твоя недостаточно крепка, она слишком мала и слаба. Чтобы получить спасение, нужно иметь большую веру, говорит он тебе. Но, возлюбленные, нигде об этом Слове Божьем я не читаю. Скажите, где написано, что должен я иметь или сильную, или большую, или какую-нибудь необыкновенную веру, чтобы получить спасение? Нигде. Бог такой веры не ожидает от грешника. Он ищет самую простую и обыкновенную веру, веру малого ребенка. Христос сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Вера, которая спасает, она бывает такой малой, что она еле-еле заметна. Горчичное зерно, например, меньше из зерн, и Господь говорит, что если вера твоя как это зерно, то она достаточна. Ведь дело не в размере, а в качестве. Как бы ни слаба и как бы ни мала была твоя вера, Бог в ней ищет самый главный элемент – искренность. Вы помните ту бедную женщину, страдавшую много лет от кровотечения? Полна боязни и стыда, она не дерзнула хватиться за Христа. У нее не было достаточно смелости для этого. Нет, она лишь пальцем дотронулась до края одежды Спасителя. И заметьте, что немедленно она получила исцеление. Только одно слабенькое прикосновение к краю одежды было достаточно, благодарение Господу. О, друг мой, будь твоя вера самая незначительная, она достаточна, чтобы спасти тебя. Скажите, какой толщины должен быть провод, чтобы по нему прошел ток? Провод в плавком предохранителе в моем радиоприемнике не толще волоска, а через него проходит 220 вольт электричества. Христос сказал, что трости надломленной он не переломит, и льна курящегося не угасит. Вы подумали когда-нибудь над этими словами? К чему, скажите, пожалуйста, годна трость надломленная? Она ни к чему. Она сломана. Вы из нее музыки уже не извлечете. Ее следует выбросить. А Христос говорит не так. Трость надломленную я не переломлю. Она мне еще пригодится, говорит Господь. Или к чему годен лен, если он не горит и света не дает, а только дымит и смердит? Господь говорит, льня курящегося я не погашу. Он обнаружил искорку, которой человеческому глазу не видна, но он ее видит, и потому говорит, не погашу ее, благодарение нашему Господу. Если такова твоя вера, она подобна льну курящемуся и трости надломленной, то эту веру Христос признает. Эта вера тебя спасет. Помни, что малый, беззащитный и беспомощный грудной ребенок столько же является членом семьи, как его, скажем, 16-летний брат. Благодатью Божией ты, мой маловерный друг, не менее чадо Божие, чем многолетний верующий. Ни силы, ни годы, ни возраст не делает человека более чадом Божьим, только вера в Иисуса Христа. Поэтому, если веруешь в Иисуса Христа, то ты принадлежишь к семейству Божьему. Да, мой дорогой друг, дело не в силе твоей веры, а в том, в кого ты веруешь. Если вера твоя в Христа, будь она не толще паутины, то Христос тебе не даст погибнуть. Помни, Он тебя держит в своих сильных руках, и Он обещал, что никто и ничто тебя не похитит из рук Его, благодарение Ему. Не говори потому, что вера твоя слишком слаба и мала тебя спасти. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И тут ничего не сказано, какой силы или какого размера должна быть эта вера. Только веруй, веруй и будешь спасен. Но вот я вижу, тут одна душа спотыкнулась и упала на камни, которые мы назовем чувство. Этот камень сделал много вреда, и с Божьей помощью я хотел бы убрать его в сторону, чтобы ты об него не ушибся. Ты, например, говоришь, что тебе не трудно верить, что Господь готов простить любой грех, как бы велик он ни был. Не в том моя проблема, говоришь ты, но вот я не имею соответствующие чувства. Во-первых, я недостаточно глубоко прочувствовал свой грех. Сердце мое как камень. И как я не молюсь и каюсь, я ни одной слезы не могу пролить. До того окаменело мое сердце, что ничего не переживаю, ничего не чувствую, ни моего греха, ни милости Божьей. О, сколько душ спотыкнулось на этом камне! Мой друг, разве ты не видишь, что твоя беда та же самая, как и того, который оплакивает свою малую, незначительную веру? Ты делаешь то же самое. Ты смотришь в себя и ищешь чего-то в себе, вместо того, чтобы взирать на Христа. Я возвращаюсь к моему тексту. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Разве тут сказано, что если не чувствуешь, что сердце твое окаменевшее, то слова эти не относятся к тебе? Вспомни, мой друг, контекст этих слов. Апостол Павел сказал их римскому темничному стражу, который ничуть не отличался мягкостью или чувствительным сердцем. Наоборот, это был человек грубый, жестокий, злобный. Посмотрите, как безжалостно и беспощадно он поступает с апостолом Павлом и Силой, вергая их в камеру смертников и забивая ноги их в колоду. Павел не сказал: «Ты слишком бесчеловечен, чтобы веровать в Христа. Ты должен исправиться. Ты сперва должен прочувствовать всю злобу твою и запачканного грехом сердца, и если со многими слезами придешь ко Христу, тогда докажешь, что у тебя спасательная вера. Ничего подобного. Павел ему не сказал это. Потом следует иметь в виду, что когда темничный страж от испуга землетрясения, открытых дверей темницы, освободившийся от оков узников, вскликнул: «Что мне делать, чтобы спастись?», то побудило его сказать это не его раскаянное сердце, совсем нет. Он готов был покончить со своей жизнью, так как знал, что так или иначе он поплатится жизнью, если убежит хотя бы один узник из его тюрьмы. В таком настроении был человек, которому сказал Павел: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Христос сказал, что всякий верующий в Него не погибнет, но получит жизнь вечную. Поэтому, мой друг, как бы черство не чувствовалось твое сердце, если будешь верить, то получишь жизнь вечную. Тебе нужно сперва верить в Христа, а потом сердце твое расплавится, ибо когда уверуешь, тогда воистину узнаешь, насколько велика и глубока твоя нужда в нем, как велик был твой грех и как много он тебе простил. Когда грешник приходит к Христу, то он приходит к нему лишь с одной нуждой. Он ищет спасения от вечной погибели. Но когда он уже познает Христа, тогда он поймет, что это только начало его благодати. Он обнаружит, что Христос имеет гораздо больше для него. Да, он узнает, что он ничего не может делать без Него, что во всем он зависим от Него. Но ведь этого он не знал, когда впервые пришел к Нему за прощением своих грехов. Точно так же оно и в отношении наших чувств. Многое чего мы вовсе не чувствуем до нашей веры, но когда мы приходим к Нему с простой детской верой, тогда мы многое что начинаем чувствовать. Вера – это первый шаг, и именно этот шаг приводит нас к Богу. Мой друг, когда ты так придешь со словами гимна, которого мы поем, «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением Христос я прихожу к тебе», тогда ты будешь спасен, независимо от твоих чувств. Берегись этого камня чувств, мой друг, на нем спотыкаются многие души. Но другой говорит: «Я отчасти верю, и даже иногда имею чувство как скорби о грехах, так и радости прощения. Но они не постоянны. Я то и дело впадаю в сомнение и в страх, и поэтому боюсь, что я не спасен. Я, наверное, никогда не возродился от Духа Божьего». Разве можно воистину возрожденному человеку иметь такие сомнения и чувства страха? Дорогие мои, нет такого верующего, и я имею в виду воистину возрожденного человека, который в одно или иное время не впадал в сомнение и не испытал чувства страха. Сколько раз мы слышим слова Господни, обращенные к своим детям: «Не бойся!» Апостолу Петру Христос сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Возлюбленные, нигде в Библии не сказано, что верующий в Христа осужден будет, если его вера не будет совершенна. Какое чудное обетование имеем мы в Слове Божьем. Слушайте, поразительные слова. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Слава и благодарение ему, он верен». Наша вера так часто колебается. Она не всегда устойчива, но его верность, она вечна и неизменна. Слава ему! О, я знаю, как враг терзает душу своими нашептываниями. Одним он говорит: «Ты недостаточно прочувствовал свой грех». Другому: «Что у тебя не хватает веры». Третьему: «Что он не предназначен для спасения». Других он терзает обвинениями, что они, мол, до того плохи, что для них нет прощения. Я никогда не забуду, как вдруг во время чтения Евангелия я услышал самые ужасные слова хулы на Духа Святого. В одно мгновение был я окутан адской тьмой и очутился в бездне неверия, страха и ужаса. То, что я пережил в это время, неописуемо. В полном смысле этого слова меня облегли цепи ада, и муки смертные объяли меня. Эти ужасные потоки беззакония обливали мою душу, и я слышал хулу и ругательство на Бога, которые могли исходить только от дьявола. Но благодарение Господу вовек Он избавил меня и вывел меня на просторное место. Слава Ему! Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь «Хвалу Богу». Но, возлюбленные, перед этим, то есть до этого избавления, я никогда не забуду, что мне сказала моя дорогая мать. «Славь Господа!» — говорила она мне. «Но как я могу славить Господа, когда эти ужасные богохульные слова и мысли обливали меня, как помои?» «Начни славить Господа!» — повторила мама. «О, как это было трудно, возлюбленные! Однако вскоре после этого Господь послал слово, и слово это было: они победили его, то есть дьявола, клеветника детей Божьих, клеветавшего на них день и ночь. Они победили его кровью Агнца, благодарение Господу. Я как птица вылетел из клетки, и Господь вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу. Поверьте, что чувства, которых я так искал, они последовали. И они у тебя будут, мой дорогой друг, только верой. Если твоя вера малая и незначительная, начни славить Господа. Славь Господа за малую веру. Как так? Лучше малая вера, чем ее вовсе не иметь, не так ли? Лучшее лекарство для души – это хвала и пение Богу. Радость перед Господом – подкрепление для вас, говорит Слово Божие. Но я должен закончить. И как мне закончить, как не словами моего текста? «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Какие бы ни были твои чувства или воображения, каковым тебе следует быть, чтобы получить спасение, Слово Божие говорит: «Веруй и спасешься». В Слове Божьем мы ясно видим, что спасение целиком – дело Божие. Дух Святой совершает это великое дело от начала и до конца. Если человек возрожден, то возродился он не от крови, не от хотения плоти, не от хотения человека, но от Бога. Поэтому всем тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, им дает Он право быть чадами Его. «Верь, мой друг, и живи, ибо кто будет веровать, — говорит Христос, — спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Пусть сам Дух Божий поможет тебе прийти к Нему таковым, как ты есть, и довериться всецело Ему, и ты будешь спасен благодарение Ему.